Глава 9. Расследование. Эл осторожно взялась за ограждение пирса. Внизу был аварийный колодец. Требовалось несколько мгновений, чтобы попасть в него и оказаться на 14-м пирсе, минуя лифты и проходы. Она убедилась, что никто не смотрит в ее сторону, и, перескочив через ограждение, нырнула в колодец. Подъемник под тяжестью тела легко и бесшумно поплыл вниз. Оказавшись на полуметаллическом полу пирса, Эл шмыгнула в тень. Эх, стоило узнать у Рдена, как именно корабль был поврежден. Эл наблюдала за происходящим на пирсе. Несколько охранников стояли по периметру площадки метрах в 5 от корабля. Живая охрана — это очень странно. Проникнуть внутрь не было никакой возможности, но Эл это было и не нужно. То, что стояло перед ней, безусловно, было кораблем, напавшим на нее. На брюхе виделась метка, которую она видела в прицеле. Они. Эл повезло. Она увидела своими глазами обитателей корабля, которые сошли на пирс и направились к выходу. Они шли не в порт. Оставив корабль без внимания, Эл отправилась следить за ними. Нельзя было идти прямиком по коридору. Заметят, поэтому она вернулась назад через аварийный колодец. Снова очутилась на своем пирсе, и она собралась бежать в обширный общий коридор, но в проходе замелькали тени. Эл забежала в укромный уголок. Это были они. Наглухо запакованные в костюмы, они следовали мимо нее, к Дельте. Она забилась глубже в нишу, когда расстояние стало минимальным, и молилась, чтобы они были не столь чуткими, чтобы не заметили ее. Их поведение казалось подозрительным. Они вышли на 15-й пирс, как хозяева, прошли к ее кораблю и стали внимательно осматривать, тихо совещаясь. Эл различила колониальное наречие. Кто-то из них был землянином. Они долго совещались около борта, указывая на него. Скоро пара техников вышла на пирс и присоединилась к этой группе. Завязался разговор. Техники вели себя так, словно их не тревожило чужое присутствие. Верден бы их просто выгнал. Эл решилась выйти из своего убежища, пока техники не наболтали лишнего. «А вот и капитан этой дельты», — сказал один из техников. «Болван», — подумала Эл и обратилась к ним на межгалактическом наречии. «Что вас интересует?» Хриплое рокотание раздалось в ответ, и переводчик, скорее всего, выдал ответ. «Этот корабль не похож на другие». «Они и другие знают», — подумала Эл, и тут ей пришло в голову, что один из них оказывает действие. Техники выглядели так, как будто пришивленные. «Да, его ремонтировал Галактис», — ответил за нее тот же техник. «Почему вас это интересует, и что вы делаете рядом с моим кораблем?» — возмутилась Эл. «Это любопытство и только вежливость. Этот корабль не похож на другие». «У нас любопытство не является вежливостью», — сурово ответила Эл. Она решила пойти ва-банк. «Его ремонтировали, потому что меня обстреляли в космосе корабли, похожие на ваши. Может быть, мы встречались? И мне бы тоже хотелось знать, почему вы не обратились в Галактис за помощью, ведь до него-то было ближе лететь». Реакции не последовало, ответ был таков. «Это ошибка, мы не просили ремонта». Другого Эл не ждала. Она опять пошла в наступление. «Ну еще бы, ведь одному из ваших уже никогда не потребуется ремонт. Я его, кажется, сожгла». «Это невозможно», — прохрипел в ответ переводчик. «Наши корабли намного совершеннее и летают в 10 раз быстрее». Эл поняла, что они все равно не признаются, поэтому решила закончить разговор. «Дело здесь не только в умении летать, правда? А теперь я прошу покинуть этот пирс. Я отвечаю за этот корабль, вам здесь нечего делать». Эл умышленно говорила резко. Она почувствовала взгляд. Нет, не просто наблюдающий. Кто-то хотел залезть в ее мысли. Прикосновение было слишком тонким. Она напряглась, пусть поймет, что она чувствует его. Влияние исчезло. Когда они ушли, техники засуетились. Они не совсем поняли, что происходило. «Зря ты так грубо», — сказал один из них. «Может быть», — ответила Эл, развернулась и пошла прочь. Через час странные гости улетели. Неужели ждали ее? Эл потеряла шанс узнать что-нибудь самостоятельно. Оставались любопытные Верден и наблюдатели, которые наверняка изучали чужаков. Эл поспешила в диспетчерский корпус. Ирма, молодая девушка, чуть старше Эл, наблюдатель встретила ее радостно. Ей было скучно дежурить одной, Основные работы на сегодня были закончены. Наблюдатели знали всех пилотов и капитанов в порту. Эл нравилась Ирме. Во-первых, она была девушкой-капитаном, что поднимало Эл в глазах Ирмы на большую высоту. А во-вторых, Эл всегда была приветлива. Никогда не возносилась, как другие. Она шутливо называла наблюдателей ангелами взлета и посадки. Ирме очень нравилось. И, наконец, Эл помогла Ирме готовиться к сдаче экзаменов в академию на штурманский курс. Ирма вообще была уверена, что у Эл нет недостатков. Когда заговорили, что она пропала, Ирма расстроилась. Первые дни переживала за нее. Потом пошли плохие слухи. Ирма не хотела верить, но все же стала сомневаться в ней. Она была готова согласиться с тем, что Эл могла уйти на другую сторону. Она была известна среди пилотов независимой манерой поведения. И иногда Ирма задавалась вопросом, откуда было столько свободы. Она будто играла в игру, в капитана космофлота, в полеты в космос, в жизнь вообще. А в это же время параллельно в Эл текла какая-то другая жизнь. Она словно смотрела на все издали, не особо чувствуя происходящее. Вот и теперь она выглядела не как все. Она похудела, глаза горели каким-то странным любопытством. И все же она была где-то далеко, словно явилась из другого мира, чтобы бросить пару фраз. По своему обыкновению она сказала «Здравствуй», больше ничего. «Здравствуй», — также коротко ответила Ирма. «Не помешаю?» «Ну что ты, я ждала, что ты зайдешь». «Ирма, что за тузы были на 14 и 13?» Ирма не совсем поняла, что такое тузы, проверила по названию пирсов. Стояли неделю, говорили, что им нужна профилактика. Странники, что ли? Торговцы, но ничего не предлагали покупать. Охрана своя, помощи отказались. От кого-то только хранятся злобные существа, говорили с начальством. Да, их кто-то обстрелял на нейтральной территории, представляешь? По описанию была наша дельта. Ведь подробностей не знаю, но чушь-то какая. Дельта же не военный корабль, только универсальный катер с оружием. Эл изобразил удивление. Вот как. Сильно пострадали. Обгорели только, Верден знает. Старик ведь кораблей видел, видимо-невидимо. Спроси у него, он твой техник. Ну, спрошу. Слушай, Ирма, а что тут за история с моим отсутствием? Верит, что я дезертир? Ирме совсем не хотелось говорить на эту тему. Вдруг Эл обидится. Она, конечно, догадывалась, что Эл спросит, но лучше бы не спрашивала. Она помедлила. Как-то мягко надо выразиться. Ну, в общем, решили, что ты не вернешься. С чего это? С земли насчет тебя пришел запрос из академии в тот же день, когда ты пропала. Это секрет, я случайно узнала, а ты как раз исчезла. Или он сам не свой ходил. Неудачно вышло между собой на базе, или он бы затер это все. Твое отсутствие, но с земли требовали встречи. Тебя нет день, два, неделю. Чужаки прилетели, вот откуда инспекторы. Не повезло тебе. Что будет? Я что-то не пойму. Какой запрос? Леон ничего не сказал. Эл, я толком ничего не знаю, правда, одни слухи. Ирма ждала, что Эл устроит допрос, но Эл больше ничего не спросила. Она посмотрела, как на большом объемном экране дрейфуют корабли. Картинка была приятной, правдоподобной. Звезды казались звездами, а модели кораблей, как настоящие, скользили в пространстве. Иллюзия была захватывающей. «Как там?» — осторожно спросила Ирма. Ирма не отрывалась, смотрела на экран, занималась своей обычной работой. Эл покосилась на нее. «Они такие же, как мы, только чуть цивилизованней», — ответила она. «Неужели? Ты говорил с ними?» «Ну, немного. Они же Дельту ремонтировали». «А с Дельтой что было?» «Тебя маяк не распознал. По параметрам был другой корабль». «Мне обшивку поменяли и двигатель». «Меня обстреляли те самые корабли, которые Леон сегодня отпустил». Вообще-то их было три. «Это тебя крейсер Галактиса до самой границы доставил?» «Да, побоялись, что гости вернутся. Вы меня за чужака приняли?» «Да по виду на посольский катер было похоже. У них бывают похожие конфигурации. Послы без предупреждения не прилетят, и какие проблемы им решать в этом секторе?» «Говорят, они о нас все знают», — заметила Ирма вкрадчиво. «Не все, конечно, но достаточно, чтобы уважать нас». «Почему же мы тогда почти воюем с ними?» «Вот именно, что мы с ними», — вздохнула Эл. «Они тебе предлагали остаться?» «Нет», — солгала Эл. «А ты бы хотела?» «На земле мой дом. Меня слишком многое здесь держит». Ирма наконец решила задать вопрос, который давно ее интересовал. «А для тебя разве важно все это? Земля, люди? Мне казалось всегда, что для тебя это как игра». Эл удивилась. Ее взгляд оторвался от действия на экране и сосредоточился на Ирме. В нем была усмешка и интерес. «Странно. Неужто я произвожу такое впечатление?» «У тебя все отдельно, эмоции, мысли», — пояснила Ирма. «Ирма, разве можно оценить человека по его внешнему облику?» «Ты уверена, что хорошо знаешь меня? Если я сдержана внешне, это не означает, что вообще. Я сбила чужой катер 2 недели назад. В хлам разнесла. Ни одна душевная струна не дрогнула, поверь». Ирма недоверчиво посмотрела на нее. «Это был бой?» «Ну да. Не жить бы мне, как бы, если бы не галактожители. Так за что мне их не любить?» «Я давно наблюдаю за тобой», — заметила Ирма. «Мне иногда кажется, что все, что окружает тебя, не имеет для тебя значения. Что тебе все равно, что о тебе думают, говорят, какие последствия твоих поступков». «Это не так», — ответила Эл. «Ну, может быть, мое поведение вызывает такое отношение. Правда, с хладнокровием после последних событий стало плоховато. Но я же не робот. Я тоже умею чувствовать плохое, хорошее. Я люблю и ненавижу, как все люди. Я самый обычный человек». Эл уловила во взгляде Ирмы незнакомые раньше выражения. Эл не торопилась дать этому оценку, но лицо Ирмы изменилось, и она будто бы напряглась при ее последних словах. Она сомневалась. Знала бы Ирма, какой букет чувств испытала Эл за мгновение паузы. Эл загорелась идеей вытащить из Ирмы что-то знает, хотя минуту назад отказалась от этого намерения. Эл боролась с собой. Для Ирмы прошли секунды, для Эл время растянулось, дав шанс обдумать ситуацию. Потом они говорили в ином духе. Эл спрашивала, какие корабли прилетали, откуда, кто остался на Плутоне, какие новости и какие события происходили. Иногда вкрапляла шутки о своем отсутствии и даже рассказала, как спасла саркофаг. Ирма и не подозревала, что Эл вытаскивает из нее информацию. Она дала промашку, утратив изначальную подозрительность. За безмятежной беседой Эл коварно узнавала, что творится на базе во время ее отсутствия. Про себя она извинялась перед Ирмой, наблюдатели всегда знают больше всех. Это было нечестно, но Эл пошла на хитрость, чтобы не усугублять подозрительность Ирмы прямыми вопросами. Она вставляла закамуфлированные вопросы, затянув беседу на пару часов. Эл делала вид, что никуда не спешит. Сначала посчитали, что она вернется. Когда отменили вылет Центуриона, прокатилась молва, что Эл пропала. Через неделю возникли версии о дезертирстве, и потом на базе появились 3 инспектора сразу. Пресечь пересуды Леон не смог. «Ой, я забыл!» — воскликнула Ирма. «Тебя ждет гость земли!» «Кто?» «Молодой человек, уже 5 дней. «Ты знаешь, где он?» «В портовой гостинице номер 8. Эл, я забыла. Дежурю давно. Шок был, когда ты села, и я забыла послать тебе сообщение. В реестре посадок на сегодня тебя еще нет. Леон приказал не вносить. Так что гость о тебе еще не знает. Все, я пошла. Спасибо за новость. Как ты могла такое забыть? Я сама его найду». И Эл убежала.